Имя человека. Надо сказать, что одна связь между корнем и его проявлением на Земле все-таки остается в силе, несмотря на продвигающийся семимильными шагами процесс отчуждения от внутренних законов мироздания. Собственное имя человека. Эта однозначная связь остается и в каждом отдельном языке всех народов мира. В языке каждого есть все, что требуется этому народу. Есть, например, весьма отдаленные северные народы, в языке которых существуют только числа — 1, 2, 3 и много, так как им не требуется большая спецификация в их обиходе. Тем не менее, имена собственные и этих народов даются с поразительной точностью, исходя из их высших корней. Имя человека, данное ему в любом языке мира, отражает его высшее предназначение в данной инкарнации, охраняет и управляет человеком. Это имя безошибочно нашептывается сверху в уши его папы и мамы. Однако это не значит, что все сверху предрешено. У человека всегда есть выбор, но и он заложен в определенной комбинации букв его имени. Имя выражает буквами как путь к завершенности человека, так и другой путь, которого надо избегать. Узнавание предназначения заключено в определенной комбинации букв имени. Как это работает? Имя человека в звучании на его родном языке переносится, транскрибируется на буквы святого языка. И теперь, исходя из всевозможных значений комбинаций букв из этого имени, определяется два основных пути этого человека — путь добра и путь зла. Основы слов, выраженных в буквах святого языка, кодового языка внутренних законов мироздания, состоят, как правило, из трех букв. Но некоторые состоят только из двух, а другие — из четырех, пяти букв и более. Чем больше букв в имени, тем больше комбинаций можно из него составить. Так, например, из слов с пятью буквами можно сделать 120 комбинаций букв и тому подобное. И вот в имени человека заложено столько специфических сил, сколько комбинаций можно сделать из его имени. Это, кстати, только один из ряда показателей, определяющих предназначение человека. Тот, кто регулярно занимается внутренним, видит на лбу человека его состояние. Ибо истинный мастер каббалы, специалист по внутреннему человека, спиритолог. Он ощущает, как болезни проходят через внутреннего человека. Внутренний человек — может показывать, приобретать признаки, симптомы заболевания через внешнего человека. Под симптомами подразумевается недостача в исправлениях. Несколько лет назад ко мне обратился известный в моей стране специалист по таро-картам из города Роттердам, занимавшийся предсказаниями будущего по картам. Он знал, что источник таро спрятан в каббале, а потому пожелал учиться в нашей внутренней группе, чтобы углубиться в знание своей профессии. Через пару месяцев он вдруг признался мне, что больше не может класть карты. Второе, надо запоминать множество характеров, и это все, то есть чисто механическое знание того, что в Зоаре рассматривается сугубо внутренне. В Зоаре есть целый громадный раздел, посвященный не только чтению рук, но и многих частей человека. Но все это, повторяю, изнутри, а не техникой механического запоминания, которую взяли на вооружение всякие предсказатели, направленные только на внешнего человека. Земное учи разумом, внутреннее не вздумай запоминать. Истинное понимание заключается в ощущении, являющемся симбиозом разума и чувства. Если желаешь только понять, то внутренне ничего не поймешь. А поэтому видишь, что и во всех этих академиях каббалы только повторяют и повторяют каждый год те же самые материалы, что уже много раз заучили, ведь все направлено на запоминание, а потому и не найдешь там и внутренних постижений. В лурианской каббале мы ничего не повторяем, а идем все дальше и глубже. Как говорят мудрецы, не учение главное, а применение того, что учишь на практике. Важно то, что ты получаешь и что с этим делаешь, а не то, что запоминаешь, ибо эти два аспекта просто не стыкуются между собой. Запоминание внутреннего своими внешними мозговыми клетками. Нет совпадения свойств. Постоянно пробуй это ощущать и не протився снова и снова возвращаться обратно к своему внутреннему. Аспект возвращения к внутреннему — это постоянный инструмент, постоянное твое отношение, ведущее к завершенности. Как же мы этого достигнем? Это разумный вопрос, так как каждое, пусть даже самое незначительное исправление, имеет свое воздействие на все твое тело, на все твои исправления, вплоть до конечного исправления. Когда делаешь одно местное исправление, то все остальные части получают свою долю. Если сегодня вытащил что-то из этой книги, то это даст свое воздействие и на весь набор силовых полей, которые должен исправить и привести к единению. И это справедливо как в частном, так и в общем.